«Их еще не меньше сотни», — Рада повел рукой в воздухе. Я искоса посмотрел на македонца, он ответил мне невозмутимо холодноватым взглядом. «Для себя я уже составил мысленные портреты всех своих новеньких. Видов Земич, немногословный, предпочитает делать, а не говорить, может быть, слегка ограниченный, но скорее просто из молчунов. Яса Сарагис, храбрый, романтичный, вспыльчивый, очень любит Клео. Клео Бальи, преданная, верная, буквально созданная для поддержки своего парня девчонка. Радица Милованич, хозяйка. Чем-то похожая на Ленку Власенкову, только сейчас долго еще будет отходить от смерти Бориса. Иван Топлодольский, задумчивый, мечтательный, наверняка ему труднее остальных здесь. Братья Бранковичи, храбрые, гордые, какие-то средневеково-диковато притягательные. Мило поумнее, Боже попроще. Зорка Коржич, настоящая принцесса. Немногословная, сильная духом и телом, решительная и ответственная, но такие часто бывают одиноки. А вот Рады... Вадим сказал, что его отец и мать — крупные функционеры Союза коммунистов Югославии, македонского отделения. Раде, правда, не выглядел избалованным сынком деятелей, но взгляд на мир у него, кажется, был циничным. «Их бы с Зоркой свести», — подумал я. «Хорошая была бы пара, только... ладно, посмотрим». Я выдохнул клуб морозного пара, похолодало, и еще раз внимательно осмотрел лагерь Урса, остававшихся там же, где они и были. Дымились костры, трупов наших убитых на прежнем месте уже не было. «Съели», — сказал я, отвечая своим мыслям. «Ага», — подтвердил Раде. К нам неслышно подошел Джек. Раде, чуть наклонив голову, скрылся в пещере. «Спасибо, что вернулся», — сказал Джек, положив ладонь мне на плечо. Я посмотрел на него и уточнил. «Спасибо, что вернул Татьяну?» «Да», — он ответил мне прямым взглядом. «Странная ситуация», — признался я. «Не бойся», — он улыбнулся и перешел на английский. «Я щит ей и опора, а не твой соперник». «Вот что, щит и опора», — без насмешки сказал я. «Не хочется мне сидеть тут в осаде». «А ты не изменился», — одобрительно заметил Джек. «Приятно видеть и это, но нас всего 23 человека». «По 4 урса на каждого из нас», — презрительно посчитал я. «Бывало и больше». «Исключи девчонок», — напомнил Джек, — «и будет по 5 с кусочком». «Да тоже не слишком страшно», — отмахнулся я. «Ты серьезно, что ли?» — наконец свел брови Джек. «Там разберемся», — уклончиво пообещал я. Мы вернулись в пещеру. Огонь полыхал вовсю, Джек опустил за собой меховой полог. Я подошел к очагу и, плюхнувшись на шкуры, распустил шнуровку теплой куртки. Только после этого обратил внимание на то, что все смотрят на меня. Эти взгляды надо расценивать как ожидание от меня многочисленных и суровых распоряжений? Я потыкал ножом в оленью ляжку, жарившуюся с краю над углями. Я больше 10 месяцев никем не командовал. «Нужно восстановить навыки!» — послышались смешки. «Вот черт, тут я приобрету репутацию остряка, только этого мне не хватало!» Поэтому я не стал продолжать в том же духе, а занялся завтраком, подавая пример остальным. Если честно, я не врал, что мне нужно восстановить навыки. Я все еще не пришел в прежнее состояние и толком не мог свыкнуться с мыслью, что вновь занял трон. И еще более тревожной была эта мысль от того, что над пещерой в свежей могиле лежит мальчишка, чье место я занял всего лишь сегодня ночью. «Вадим, Раде», — я оторвался от еды, — «заканчивайте, смените Арниса и Ивана. Лен, ты мне вот что... Ты мне покажи-ка все здешние припасы». «Пошли!» — Ленка с готовностью отряхнула руки и встала. Я вздохнул, печально посмотрел на недоеденное мясо и ругнулся про себя, ведь знал же одержимость Ленки в хозяйственных делах. «Ну, пошли!» «Тут отсек почти как в той, нашей пещере, голову ниже!» Ленка сняла со стены факел. «Вот, смотри, они, наши запасы!» В пещере было холодно. Она, правда, была не очень удалена от основного жилища, но сюда по-хозяйски натаскали здоровенные бруски льда и выложили ими стены. Часть продуктов вообще лежала на этих ледяных полках. В свете факела я увидел корзины, грубые кувшины, с потолка, под которым проходили жерди, свисали окорока и еще что-то Кончался февраль, а кладовая выглядела весьма солидно. «Еще в августе начали запасаться», — с гордостью ответила на мой невысказанный вопрос Ленка. «Борис этому большое внимание уделял». «Не исключено, что со мной так сытно не будет», — мельком заметил я. «Да господи!» — с непонятной интонацией повела плечами Ленка. И вдруг добавила: «Мы все ждали, что ты вернешься, поэтому и уговорили Бориса, чтобы отпустил Вадима».